Глава 10. Особенно лошадей мы не гнали. Хотя и потеряли время на возню с завалом, зато продвигаться без кареты было быстрее. Правда, нам не хватило одной лошади. Карета была запряжена четвериком, но из этого положения мы вышли просто. Посадили Ганика позади кучера. Всех троих, и бастарду, и гувернантку, и парнишку, я велел дополнительно привязать к поясам, так как степняки привязывают пленников, потому что не имел никакого представления о том, какие из них наездники, а потерять кого-либо, если придется пускать коней вскачь, не желал. Дорога была довольно пустынна, только несколько раз встретились крестьянские телеги, да небольшой отряд охотников с собаками. Всех их я замечал издали и осторожно сдвигал шапочку, ловя эмоции, но ни у кого не заметил даже проблеска агрессивности, ненависти или враждебности. Наоборот, мои мантии, которые хуторяне замечали издали, действовали на людей успокаивающе. Видимо, никому даже в голову не могло прийти, что кто-то решит ради шутки или конспирации нарядиться магом. «Прибыли», — сделал условный знак едущий первым стражник, когда скалы расступились окончательно, и мы выехали в просторную долину, обнимающую бухту. «Поворачиваем влево», — догнал меня Сагон, скакавший в арьергарде. «Тут есть рощица, вы подождете там, а я схожу в город». «Хороший план», — мрачно согласился я, — «но туда лучше идти мне». «Почему? Я знаю город и коменданта порта», — запротестовал было стражник, и я, чтобы не тратить понапрасну слов, активировал повешенный на шапочку отвод глаз. А потом просто отступил на несколько шагов в сторону, стараясь шагать по камням, а не по траве. «Маглор и Ридос», — встревожился Сагон и осторожно помотал перед собой рукой. «Вы где?» «Маглор показывает тебе, почему в город должен идти он», — ехидно пробормотала Мелин и взглянула прямо на меня. «А по-моему, неплохо бы еще щиты на ауру повесить». «Не здесь же», — хмуро буркнул я с досадой, обнаружив у воспитанницы способность различать ауры. «Нет, я ничего не имею против. Для дела это очень неплохо. Но почему я до сих пор ничего не знал? Ведь даже дал ей несколько уроков и научил тем маленьким хитростям и правилам, какие под силу каждому начинающему магу с небольшими способностями». Защитив отряд отводом глаз и повесив сторожевой круг, я направился в сторону порта, проверяя поисковичком дорогу впереди себя на сотню шагов. Неожиданно оказаться лицом к лицу со странными магами у меня не было никакого желания. И не важно, что я пока не знаю, кто они такие и зачем им бастарда. Уже одно то, что они втихомолку проворачивают какие-то делишки на территории королевства, с которым у нашего Ковина договор о сотрудничестве, ставит меня в особое положение. Все время, пока мы ехали сюда от завала, я пытался разрешить один вопрос. Подходит ли данный случай под определение серьезной угрозы благосостоянию Ковина и интересам королевства? И, разложив все по полочкам, решил, что да. В таком случае я имею право на особые меры. Разумеется, я не намеревался без крайней нужды пользоваться этим правом, но уже само принятие решения невероятно подбодрило и позволило шагать с высоко поднятым носом. Немного не доходя до первых домиков, я зашел за куст и бросил на себя сначала иллюзию, а потом и щит, скрывающий следы магических способностей в ауре. И поплелся дальше значительно медленнее, старые люди не бегают в припрыжку. А я сейчас со стороны выглядел седым, запыленным и усталым сказителем, каких немало бродит летом по дорогам. И первым делом, добравшись до рыночной площади, отправился в лавку, торгующую пищевыми принадлежностями. Мне нужна была карта, причем непростая. И я не сомневался, что у лавочника она найдется. В каждом достаточно значительном поселке и городе во всех подобных лавках висели на стенах рельефные изображения данной провинции. Кто-то из клиентов считал это традицией, кто-то приманкой для покупателей, кто-то знаком гильдии или национальным обычаем. И только маги знали, где изготавливаются и откуда доставляются такие карты. И правила, по которому они вешаются, знали. Каждый, кто захочет снять копию, платит лавочнику, и это его законная прибыль. Однако маглеры и посвященные пользуются бесплатно. Мне нужно посмотреть карту. Обнаружив, что в найденной мною лавке она находится за прилавком, мирно попросил я. И добавил кодовую фразу. Суть дозволена. Что-то мне не верится. Небось, подслушал словечко. Нехотя плетясь к прилавку и также медленно его открывая, бормотал хозяин, попутно бросая на меня взгляды, призванные смутить лжеца и вызвать у него приступ раскаяния. Однако добился он совершенно противоположного. Я и сам не любитель разбрасываться своим добром и работать за даром, особенно в этом королевстве, где все дается с таким трудом. И потому намеревался бросить ему за услугу мелкую монетку. А бросил, уходя, заклинание сонливости. И не успел я выйти из лавки, как за моей спиной щелкнул засов, а в маленьком оконце появилась дощечка с нарисованным замком. Читать в королевстве умели далеко не все, а такой знак был понятен даже малышам. Пусть поспит, а когда проснется, даже не вспомнит старика, 5 минут стоявшего у карты, держась за украшенную дешевыми камушками раму. Да и желающие уточнить рельеф окрестных холмов, направление дорог и троп немного обождут. От лавки я неторопливо направился в порт, точно зная, дом коменданта стоит таким образом, что миновать его довольно сложно. И я уже рассмотрел крышу утопающего в зелени особняка, выходящего фасадом на набережную, но вот подходить ближе не стал. 2 сигналки сработали почти одновременно, и проследив за их направлением, я обнаружил очень знакомую ауру. Шаркая ногами, протопал к выложенной из каменных плит лестнице, ведущей к причалам. С рассеянным видом повертел головой и сделал очень нерадостное открытие. Бандит, устроивший засаду на бастарду, обосновался прямо на балконе коменданта. «Жареная рыба!» — воззвала рыбачка с лотком на шее, завидев, как я не спеша спускаюсь по лестнице. Я подал медную монетку, так как дают только те, кому деньги достаются тяжелым трудом, а не сыплются из чужих карманов. Получил широкую створку раковины, в которой лежала горсть румяных некрупных рыбок, накрытых ломтем хлеба, и, пробурчав, что там небось одни кости, уселся прямо на ступеньки. Мне не столько хотелось есть, сколько нужно было обдумать, как поступить дальше. О том, чтобы явиться к коменданту и начинать открывать ему глаза на его гостей, не могло быть и речи. А промолчать, сесть на яхту и плыть куда-то вместе с бандитами, которые наверняка сумели уже найти способ попасть в пассажиры, было вообще откровенной глупостью. Да против такого поступка во весь голос бастовало мое чувство самосохранения, твердо уверенное, что дальше дна нам уплыть не дадут. Ну а к нему примешивался голос разума, чувство ответственности и обычная хозяйственность, сообщавшая, что если и удастся уплыть самому, то с остатками вещей придется точно распрощаться. Как и с надеждой на гонорар за выполнение контракта. Вот, это икра, рыбачка подсунула мне добавку и жалостливо оглядела, словно прицениваясь. Далеко идешь? На юг хочу, там уже ягода поспевает, тепло, но добираться морем нет денег. Она помолчала, повздыхала и нехотя сказала. Ну так иди к обозникам, они всех берут. Чем больше народу, тем лучше. Волки по ущельям шалят, голодные после зимы. Только за еду заплатишь. А тебя, может, и так возьмут, если народ веселить вечерами станешь. А чей обоз? Так наш же. Бикаил, купец, по первопутку товары из столицы привез. Теперь в Чаруну с рыбой и поделками идет. Должны были еще 3-го дня уйти, да угорь пошел. Вот и задержался. У меня брат с ним ходит. Говорит, должны перед рассветом отправиться. Угорь, он несколько дней в мешках живой остается, потому и спешат. Мне вовсе не казалось благоразумным присоединяться к обозу, но я внимательно выслушал все, что рассказала рыбачка. Уточнил, где собирается обоз, к кому идти договариваться, и неторопливо поплелся кружной дорогой в рощу, где ожидали меня спутники. Но едва добрался до границы действия своих сигналок, рванул вперед со всех сил. Намного увеличенных, мгновенно активированным заклинанием. В роще шла схватка, и еще не добежав до полянки, где оставил спутников, я активировал те ловушки, которые могли распознавать своих и чужих. Дружный взрыв криков и ругательств показал, что ловушки сработали, и в этот момент я выскочил на место схватки. Парочка бандитов уже лежала на земле, причем вовсе не неподвижно, а пытаясь отползти в сторону и подняться. Впрочем, потери были и с нашей стороны. Один из воинов полулежал рядом с дорожными сумками, схватившись рукой за плечо, и сквозь его пальцы струилась кровь. Остальные 3 стражников, встав полукругом, махали мечами, удерживая первую линию обороны. За ними кучер Мелин и Косила, вооруженные арбалетами, прикрывали раненого воина и Ганика. Как там стреляла бастарда, я не рассмотрел. А вот гувернантка, выстрелившая как раз в этот момент, попала в грудь одного из нападающих. Однако болт, коснувшись невзрачной куртки, не пробил ее насквозь, а отскочил, как от котелка. «Вот как!» — обозлился я. Стало быть, это люди тех же магов, судя по их мощной защите. И, возможно, даже те же самые, кого я уже отправлял на горшок. Ну так это же хорошо, ни одно заклинание, попавшее в человека, не исчезает моментально, даже если и ликвидированы последствия его воздействия. И по старому следу можно добавить все, что заблагорассудится, точнее, на что хватит сил. Сил я жалеть не стал, хотя, следуя этикету Ковина, смертельных или неизлечимых заклинаний пока тоже не использовал. Собрал несколько надежных и особо пакостных по ощущениям заклятий и начал по одному пускать во врагов. Схватился за живот и в полусогнутом виде скакнул в кусты один, начал дергаться от обжигающих укусов невидимых насекомых второй. Уронив меч, вцепился себе в волосы, раздирая ногтями кожу третий. В четвертого я бросил судороги ступней, и он очень удачно свалился прямо под ноги подельнику. И в этот момент сработала моя защита. Отреагировала так, как реагировала на тренировках, только на связку самых сильных заклинаний. И я, мгновенно собравшись, привычно активировал именной амулет и добавил энергии из резерва отражающему щиту. Он всегда получался у меня удачнее всех, потому что я искренне считал, что это справедливо — отвечать врагу тем же оружием, каким начал бой он сам. Фиолетовое пламя вдруг вспыхнуло на кажущемся пустым местечке всего в 30 шагах от кучки спутников, обрисовывая теряющую невидимость и щиты фигуру незнакомца. Его аура стала заметна в тот же миг, и по моей спине, заставив скрипнуть зубами, потекла струйка липкого страха. Она была невероятно похожа на ауру незнакомца, сидевшего на балконе коменданта. И это значило, что все происходящее гораздо серьезнее, чем я себе вообразил. Один чужой маг — это наемник, авантюрист, изгой, охотник-одиночка. А вот два — это организованные преступления, и не просто для наживы, а ради неизвестных, но заведомо грязных политических интриг. И в таком случае мне пора немедленно приступать к самому нежелательному и секретному плану. Тем более, что посверкивающие искрами щиты уже едва держат усилившийся натиск чужих заклинаний. Я прикоснулся пальцами к шапочке, на несколько мгновений сдвигая ее в сторону, тщательно выделил из обрушившейся на меня волны эмоций, колющие холодным раздражением сознание незнакомца, и безжалостно бросил в него одно из самых жестких и длительных ментальных заклинаний — удар Лоа. Теперь ему несколько дней будет не до изобретения интриг и планов. Маг покачнулся, схватился за голову и, уже падая, хрипло пробормотал своим подчиненным какой-то приказ. А потом, самым последним движением пальцев, стиснул висящий на груди амулет. Едва в виски ударила острая боль, в мозгу возникло четкое понимание. Напоследок враг воспользовался моим приемом, активировал отражающие заклинания. И все, что оставалось сделать в ответ мне, это бросить остаток резерва в щиты и на регенерацию. И пока в мозгу плавились и взрывались сгустки обжигающей черной смолы, я стоял, прислонившись к дереву, и неверными пальцами доставал контейнер с накопителями. Точно знаю, что выпаду из жизни на неделю, если не удастся пополнить энергию. Помочь? Тихий голос Мэлен прозвучал рядом, но я, сцепив зубы, лишь процедил что-то невразумительное, не в силах даже помотать головой. Затем, старательно контролируя остатками тающего сознания каждое движение, поднес камешек накопителя к криво болтавшемуся медальону, вложил его в гнездо, щелкнул крышечкой и прижался лбом к дереву, ожидая, пока целительная энергия растечется теплым пятном по солнечному сплетению. Обезболивающее заклинание вовсе не лучший метод излечения последствий магического удара, но сейчас у меня иного выхода не было. А едва оно подействовало и боль отступила настолько, что тьма растаяла и вернулся вечер, я с изумлением обнаружил, что враги исчезли. «Где они?» — пробурчал, вовсе не желая знать, куда подевались бандиты. Секретный план вступил в действие, и я намеревался исполнить его в точности. «Сбежали», — уважительно сообщил Сагон, подавая мне кружку с водой. «Нам нужно разделиться», — в несколько глотков выпив воду, сообщил я. «Эти маги не с плато, и второй такой сидит на балконе у коменданта, поэтому туда идти нельзя. Вы будете нас прикрывать, идете и нанимаетесь в обоз, он уходит ночью в Чаруну. Мы с Мэлен и Ганником уезжаем прямо сейчас. Встретимся в Чаруне, оттуда я отправлю отчет в королевскую канцелярию и буду ждать приказ, как подступать дальше. Вот, возьми зелье, «Смазывай понемногу рану своему воину». Несколько минут Сагон мрачно смотрел на меня, потом вздохнул, взял пузырек и отправился отдавать указания. А через несколько минут, выделив нам самых надежных коней и приторочив к их седлам наш багаж, стражники и гувернантка цепочкой выехали из рощи, направляясь в Тушер. А я кое-как взгромоздился на лошадь, дрожащими от слабости пальцами оборвал все сторожки, запутал их между деревьями и направил в сторону дороги, ведущей к крепости. Пусть ищут нас там. А потом набросил на свой маленький отряд заклинание отвода глаз и повел его к одной из тех троп, которыми порядочные маглеры и мирные граждане предпочитают не ездить.